Глава 9. Ева. Переезд прошел легко. Новая комната определенно мне нравилась. Развесив скудные пожитки в огромный шкаф, я решила осмотреться. Немаленькая кухня-столовая, чистая ванная комната с красивой сантехникой и навороченной стиральной машиной. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. «Гадаешь, зачем мне квартирант?» — услышала я за спиной голос хозяйки-соседки. «Если честно, да», — призналась я. «Это прощальный подарок отца, а его надо содержать». «О, я сочувствую». Я развернулась к Василисе. «Ещё чего, папа жив, живее всех живых. Мы не сошлись в планах на мою жизнь», — она отмахнулась рукой. «Пошли, на кухню покажу». Я быстренько прошла за хозяйкой. Она открыла холодильник. «Вот, эти две полки твои, посуду мой сразу, мусор не оставляй, терпеть не могу запах. Если что-то взяла из моих продуктов, верни, или мы не подружимся». Я смотрела на полки, забитые творогом, фруктами и зеленью. «Хорошо». «Отлично. Идём, на лоджии есть складной стол и табурет. Возьми, пока не обжилась». Поставив небольшой столик рядом с кроватью, я водрузила на него ноутбук и зарядку для телефона. Всё, теперь и жить можно. Закупившись в местном сетевике, я приготовила ужин и обед на завтра. Первый рабочий день. Первый. В офисное здание я залетела рыжим вихрем, спросонья проехала свою станцию, и нет, чтобы вернуться, решила дойти пешком. Поблагодарив за пропуск, пролетела мимо охранника, который узнал меня и крикнул вслед. «Поздравляю!» «Спасибо», — ответила я, скрываясь за поворотом. На часах 8:55, не хватало опоздать в первый рабочий день. Лифт ехал со скоростью смертельно раненой черепахи. И, выбежав на нужном этаже, я неслась по коридору, читая таблички. Налоговое планирование, финансовый контроль, казначейство. Серьёзно? Сколько их тут? Ах, вот, бухучёт и отчётность. Открыв дверь, я ввалилась, тяжело дыша. На меня уставились несколько пар глаз. «Доброе утро», — я испуганно поздоровалась. «Доброе утро, Ева». Из смежного кабинета вышла Вера Викторовна. «Знакомьтесь, это наш новый помощник». В ответ послышались шипящие приветствия. «О, змеиный клубок!» «Вот твое место», — женщина указала мне на свободный стол рядом с единственной девушкой, которая улыбалась. «Люба, введи в курс дела». «Хорошо», — пообещала она. Серпентарий ожил, и все поползли в сторону кофемашины. «Ну что ж, хорошо, хоть с этим справляются сами. Варить кофе на... сколько их тут? 8 человек мне совершенно не хотелось. Это стопка с текущими, это со срочными делами, это для отделов, там всё подписано. Берёшь, читаешь, финансовый, и несёшь им», — объясняла Люба. «Доброе утро, девочки». «Доброе утро, Леонид Евгеньевич», — раздался дружный женский хор. «Вот как, оказывается, умеют, а мне пшшш, и раздвоенным языком в воздухе прррр». «Доброе», — пискнула я. Киселёв дошёл до моего стола, облокотился и спросил. «Как дела?» «Хорошо, замечательно, супер», — послышалось из разных углов. А мужчина перевёл взгляд на меня. «Хорошо», — произнесла я. «Ну вот и отличненько, Вера Викторовна». Лёня оторвался от стола и зашагал в кабинет начальницы. Дверь за ним закрылась, и все проводили мужскую спину взглядом, а некоторые и не спину вовсе. «Ох, какой!» — зашептала Люба. Я хмыкнула и покосилась на коллегу. «Эх, если бы не Серёжа, попытала бы счастье. Он же женат», — шёпотом выпалила я, а потом осеклась, откуда я могла это знать. «Дай хоть помечтать», — улыбнулась девушка. «А вот смотри, это те бумажки, которые тебе надо заносить или сверять. Уже сверенные клади сюда или сразу по папкам, в тот шкаф, ясно?» «Ясно». В этот момент дверь резко распахнулась и вошёл до неприличия огромный и злой мужчина. «Вера Викторовна!» — прорычал он на весь отдел, а я вжалась в стул. Люба и остальные сотрудницы повторили мой манёвр. Начальница вылетела из своего кабинета, как ужаленная. «Доброе утро, Ярослав Витальевич». «Это оно у вас доброе, как погляжу. Кофе с Киселёвым пьёте, а я отчёт 15 минут жду». Киселёв лениво вышел из кабинета, подошёл к моему столу и, не глядя, взял жёлтую папку. «Вот он», — произнёс он. Очень злой мужчина зыркнул на меня. Ну все, наработалась. Уволят в первый же день. Идем, Ярослав Витальевич, у меня к тебе дело. Киселев уверенным движением подхватил под локоть мечущего молнии в мою сторону Зевса и вывел в коридор. «Кто это?» — прошептала я на выдохе. «О, это генеральный!» Следующую фразу она произнесла, наклонившись к моему уху. Он последние пару месяцев совсем не в духе. «Так», — произнесла громко, — «давай я тебе помогу разнести папки, чтобы еще никто не прибежал. А потом буду и дальше вводить в курс дела. Держи, тебе маркетологи и техотдел, этажом выше, а я тут пробегусь». Люба лучезарно улыбнулась и потащила меня из кабинета к лифту. В техотделе меня встретили парни, каждый из которых не упустил возможности подойти и познакомиться лично. Вот это я понимаю, сплоченный позитивный коллектив. Не то что мои. Даже имена свои не назвали. У маркетологов слышался заливистый смех. Я обратила на себя внимание покашливанием. «Доброе утро. Я принесла документы из бухгалтерии. Меня зовут Ева». Решила первой наладить контакт. «Проходи». Ко мне навстречу вышла девушка с интересной стрижкой. «Я Кира, это ребята». Недоброжелательно кивали или махали рукой. «Очень приятно». Я оставила папку на столе Киры. Собралась на выход, но в тот момент влетел генеральный и начал голосить еще громче, чем у нас 20 минут назад. «Ну что, креативщики, совсем охренели? Потратили 3 месяца на то, чтобы я сегодня узнал, что новый слоган «S-Mobile» — супер!» «Вы это серьезно?» Я не смотрела по сторонам и, стараясь слиться с местностью, медленно пробиралась к выходу. «А ты куда? Я еще не закончил», — рыкнул он на меня. Мои ноги подкосились от страха, но я смогла выговорить. Я вообще не с этого отдела. Босс внимательно меня осмотрел и, видимо, вспомнив, что немногим ранее уже орал в бухгалтерии, махнул головой. «Свободно». «Хочу вам сказать одно. Если через неделю ничего адекватнее не покажете, ваше дело сиротеет ровно в половину. А то вы супер расслабились!» Доносилось из кабинета, когда я ретировалась в сторону лифта. Да, ну и характер. Спустившись на нужный этаж, я шла к своему отделу. Напротив двери пара что-то бурно обсуждала. Девушка кукольной внешности в персиковом брючном костюме эмоционально наседала на... «Ой, да это же Лёня!» «Ты же понимаешь, что так надо? Мы не можем пропустить день рождения моего отца», — произнесла куколка. «Это ты не можешь, а у меня командировка», — спокойно ответил Киселёв. Я замерла и не знала, как лучше поступить. Подождать, пока договорят, или попросить пройти. «Он на тебя сильно обидится», — с нажимом проговорила девушка. «Если я не поеду в командировку, на меня обидится Смирнов. И поверь, это для меня страшнее». Я попыталась сделать шаг вправо и протиснуться между Киселёвым и стеной, но он, как назло, развернулся спиной, и мне пришлось отступить. «Ну, как знаешь, Лёнечка, я тебя предупреждала». «Каро, милая, самое страшное уже со мной произошло. Это ты. Так что не трать мое время». Девушка вспыхнула и собралась ответить, но тут заметила меня и, нахмурив лоб, закричала. «Сколько ты еще собираешься подслушивать, а?» «Извините, я пройти не могу, мне сюда». Я указала на дверь за ее спиной. Куколка громко цыкнула и посторонилась. «Вы что, уже персонал в подворотне набираете? Никакого такта!» — проворчала она. Не глядя, я мышкой прошмыгнула в кабинет. «Да что за день-то сегодня такой?» К обеду в голове была полная каша и настырное желание сбежать. Желательно домой. Вот прямо домой-домой, к бабуле. «Идем». Надо мной стояла Люба и, протягивая руку, куда-то приглашала. «А? На обед пошли». «О, у меня с собой, но спасибо за приглашение». «Не говори глупости, я хочу тебя со всеми познакомить». Мы спустились на 5-й этаж в огромный буфет и, выбрав комплексный обед, протискивались к свободному столику. Люба здоровалась и представляла меня, я усердно кивала и старалась запомнить в лицо представленных людей. «Это юристы, те еще вредины», — прошептала Люба мне на ухо. «Привет, ребята, приятного аппетита». «Это договорной», — махнула она рукой в знак приветствия. «Айти своеобразные, но милые». И так продолжалось 5 минут. Мы сделали круг почета вокруг всех столиков и, наконец-то, смогли пообедать. Напротив сидели девочки с нашего отдела и демонстративно нас не замечали. Детсад какой-то, вырвалось у меня. Не обращай внимания, у нас строгая иерархия. Младший помощник, старший бухгалтер и так далее. Самоутверждается не иначе. Ну, или мужиков у них нет. Люба хихикнула и принялась за второе. Если хочешь запомнить их по именам, то вспомни детскую считалочку и отсчитывай слева направо. Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана. Я отвлеклась от куриной ножки и уставилась на коллегу. И? Валентина, Мария, Ирина, Тамара, Виктория, Надежда и Наталья. Что? Улыбалась я, глядя на девушку. Ну да, Наталья не вписывается, что поделать. Люба пожала плечами и рассмеялась. Я лучше запишу, мало ли. Первый понедельник на новом месте я запомню на всю жизнь. Нет, я не накосячила и меня не выгнали. Просто я никогда бы и не могла подумать, что девочка, то бишь я, с маленького посёлка, которая и в самых смелых мечтах не могла представить себе переезд в Москву, сможет приспособиться, ассимилироваться и принять новые правила жизни. Город испугал меня до ужаса. Столько движения, суеты, сплошная динамика. Казалось, стоит только снизить темп или остановиться, и меня растопчет толпа. Но этого не случилось, и я научилась лавировать не только между мчащимися пешеходами, но и коллегами. Прошел ровно месяц, и я торопливо шагала, придерживая в руках огромный торт. Сегодня был мой 23-й день рождения. Этот праздник особо не внушал мне радости. Все же придется встречать его среди чужих людей. Но солнечное утро и шоколадный торт, купленный заботливой соседкой, в ее любимой кондитерской, приятно грели тело и душу. Я с утра принимала поздравления и приятные пустячки в виде красивой ручки с цветными перышками или шоколадных конфет, которые продаются в нашем кафе. Любаша успела разболтать половине здания о празднике, и я светилась до неприличия широкой улыбкой. В обеденный перерыв мы с коллегами договорились, что все останутся в отделе и будем пить чай с тортом. Вера Викторовна произнесла речь о Любом, преподнесла от всех подарок. В пакете оказался новый кожаный рюкзачок цвета морской волны. «Спасибо большое, девочки и Вера Викторовна», — поблагодарила я. Начальница рассмеялась и протянула нож, намекая, пора бы и торт есть. «Что, мой совсем плох, да?» — спросила я Наталью, сидевшую рядом со мной, и указала взглядом на свой старый рюкзак. «Ужасен, он же совсем облез», — ответила девушка. «О!» Я взглянула на своего старичка совершенно новым взглядом. «Да, плох, не поспорить». Дверь приоткрылась, и на пороге появился Киселёв со скромным букетом роз. «Дамы, птичка принесла на хвосте, что сегодня у вашей Евгении день рождения». Радость с моего лица улетучилась. Даже в такой день не мог не съязвить, а я ведь уже привыкла, что он меня игнорирует. За все время мы обменялись от силы десятком фраз. Люба вскочила, забирая цветы. «У Евы Леонид Евгеньевич!» Она мягко поправила. Киселёв лишь улыбнулся на замечание. «Поздравляю, и всех благ. А теперь же разрешите откланяться, дела». Мне был вручен букет, а я от неожиданности и злости забыла сказать спасибо. На меня были устремлены 9 пар глаз. Вера Викторовна первая нарушила тишину. «Очень вкусный шоколадный торт. Где ты его покупала?» — спросила она. «Соседка покупала, но если хотите, я завтра уточню», — ответила я. «Да, пожалуйста». Когда разговоры ужили, я смогла незаметно спросить у Любы. «А что на меня все так таращились?» «Ты смеешься?» — девушка шептала оживленно. «Леонид Евгеньевич первый раз пришел кого-то поздравить». «Правда? И зачем я это спрашиваю?» «Да-да, до этого только к Вере приходил», — подтвердила Люба.